возникла особая ветвь литературы, известная под названием религиозно-эротической. Во всех материалах, в камне и дереве, в роге и кости, в металле и глине, бесконечное множество раз повторяют ремесленники Индии образ бога-флейтиста, стоящего с непринужденно скрещенными ногами, с флейтой у губ и с обязательным павлиньим пером на головном уборе. Его вышивают, ткут и рисуют на тканях, его изображают на стенах домов. Этот рисунок лег в основу миниатюрной живописи. В Матхуре, цитадели кришнаизма, и в близлежащем городке Бриндабани ежедневно идут в течение многих столетий, а индийцы говорили мне, что и тысячелетий, религиозно-мистериальные представления, рас-лилы или кришна-лилы. Мне не удалось выяснить, сколько именно труб играют здесь эти лилы, но, видимо, довольно много, потому что каждый день даются представления то на площади, то у храма, а то и во дворе дома какого-нибудь богатого человека, который может оплатить выступление труппы. В составе этих трупп только мальчики до 15-16 лет. Они исполняют и женские, и мужские роли. Каждая труппа выступает в сопровождении своих взрослых музыкантов и певцов. Певцы распевом или читативом излагают текст, а мальчики исполняют пантомиму. Одевание, массаж и наложение грима начинается засветло, задолго до выступления. С приближением темноты артисты настраивают себя как скрипки на религиозно-театральное вдохновение, на экстатическое состояние. И когда спускается вечерний мрак, они появляются при свете ярких ламп во дворе или на помосте, убранном гирляндами цветов, уже внутренне воплотившись в образы кришнаитских мифов. Не зная всех тонкостей этого процесса, я попросила мальчика, которому предстояло играть Кришну, сыграть при свете закатного солнца какой-нибудь этюд из предстоящей лилы, чтоб я могла заснять его на кинопленку. Он отказался, объяснив мне очень серьезно и даже строго: «Я не могу, я еще не Кришна, не просите меня, пожалуйста». И пришлось мне снимать лилу при лампах, что придало фильму настроение затаенности и мистериальности, то есть того, чем в сущности и было полное представление. При свете дня этого, вероятно, не получилось бы, так что я осталась даже в выигрыше. После 15-16 лет мальчики этих трупп становятся музыкантами или гримерами для таких же трупп или изготавливают фигурки Кришны на продажу. Слово «бриндабан» значит «густой лес», но густого леса там сейчас нет. Есть редкий прозрачный лес вдоль дороги, в котором бродят павлины, птицы Кришны, великолепные ярко-синие пятна на блекло-желтом фоне мелкой сухой травы. В Бриндабане, как и в Матхуре, храмы, храмы, храмы. В один из них, золотой, европейцев не впускают. В других, маленьких или больших, нарядные статуи Кришны и Радхи, а на стенах пучки павлиньих перьев. В Бриндабане есть прославленный сад Кришны, воспетый во всей кришнаитской литературе. Я, признаться, ожидал от него большего. Он совсем небольшой и густо зарос колючими путанными кустами. Так и кажется, что под ними должно быть много змей. Сад обнесен высокой каменной стеной. Многие верят, что Кришна приходит сюда каждую ночь, чтобы встречаться с пастушками. Рассказывали, что если кто-нибудь, не верящий в это, останется на ночь в саду, утром его обязательно найдут мертвым. И якобы так и случилось с одним студентом. В саду у самого входа растет невысокое дерево. На нем небольшая вмятина. Говорят, что это след ладошки Кришны мальчика. Люди приходят к этому дереву, молитвенно кланяются ему, обходят его вокруг и уходят, оставив возле него денежную лепту.